Там все уже поставлено как надо. А Стоянович терпеть не может самодеятельности в подобных делах». Шалиев сделал многозначительную паузу, после чего продолжил. «Я могу поверить в то, что действовал ты из самых лучших побуждений, но сомневаюсь, что удастся убедить в этом Стояновича. Твоя глупая инициатива не принесла никаких результатов, если, конечно, целью ее не являлось просто позлить Стояновича. Идти на нарушение закона следует только в тех случаях, когда твердо уверен, что результат перекроет негативное восприятие твоих действий. Я даже не знаю, что теперь с тобой делать». Шалиев в задумчивости постучал пальцами по столу. «Но это еще не все», — едва не с отчаянием воскликнул Стинов. «В секторе Коперника я столкнулся с мутантами». «Мутанты?» — удивленно переспросил Шалиев. Брови его поползли вверх и остановились только на середине лба. Стинов понял, что попал в цель. Шалиеву ничего не было известно об обитающих в сфере мутантах. Он один сумел сделать то, что пропустила мимо своих сетей вся служба безопасности отдела. «Ты видел мутанта?» — снова спросил Шалиев. «И не одного, а сразу троих», — быстро кивнул Стинов. «И судя по тому, что они не стали прятаться, а сами напали на меня, их там целое поселение». «Невероятно!» — покачал головой Шалиев. «О мутантах все уже давно забыли. Ты уверен, что не ошибся?» «Видели бы вы их физиономии!» — счел возможным усмехнуться Стинов. Заметив, какой интерес проявляет Шалиев к этому делу, он почувствовал себя спокойнее и куда увереннее. Шалиев задумчиво потер двумя пальцами переносицу. «Мутанты — это серьезная проблема для сферы», — сказал он. «Опасность представляют не столько они сами и даже не их возможная связь с эксайтами, а те дефектные гены, которые они носят в себе. Процесс распространения дефектных генов среди популяции людей, обитающих в сфере, может сделаться неуправляемым, если однажды выпустить его из-под контроля. Считалось, что последние мутанты погибли около 50 лет назад, во время нападения бешеных на изолятор, в котором они содержались. Выходит, что в сфере продолжает действовать какой-то мощный мутагенный фактор. Или же части содержавшихся в изоляторе мутантов удалось вырваться на свободу и найти для себя укромное место. Не могу поверить в то, что руководство отдела, которому принадлежит сектор Коперника, не знает о том, что на их территории обитают мутанты. Насколько мне известно, контроль в производственной зоне начинается только на проходных конвейерных цехов и складских помещений, поэтому-то в них и болтаются все, кто не попади. Если мутанты ведут себя тихо, не вылезая без особой нужды из своих нор, то их никто и не замечает, или же предпочитают делать вид, что не замечают». Шалиев включил моноэкран, подсоединенный к инфосети, и повернул его так, чтобы он был виден Стинову. Набрав код доступа, он вывел на моноэкран план сектора Коперника. «Можешь указать место, где ты встретился с мутантами?» Стинов уверенно указал на плане нужную точку. В углу монитора выскочил ярлык с описанием выбранного участка. «Если верить инфосети, в этом месте находятся склады внутреннего пользования», — сказал, взглянув на ярлык Шалиев. «Запчасти, вышедшие из строя оборудование и прочий хлам. Если там когда-то и были склады, то их основательно перестроили. Корпусам, расположенным в глубине сектора, нет даже подъездных путей». «Хорошо. Допустим, кто-то предоставил мутантам под жилье старые складские помещения, но ведь не из любви же к мутантам он так поступил. К тому же, для того, чтобы жить, нужно есть. Каким образом мутантам удается добывать средства к существованию?» «Может быть, их используют в цехах, как дешевую рабочую силу?» — подумав, высказал предположение Стинов. «Исключено. При остром дефиците рабочих мест это сразу же стало бы известно тем, кто ждет своей очереди, чтобы занять место у конвейера. Подобные действия руководства отдела чреваты крупным скандалом. «А как же использование клонов на плантациях?» — спросил Стинов. «Разве это не то же самое?» «Зришь в корень», — одобрительно улыбнулся Шалиев. «Но клоны заменили не людей, а работавшие на полях машины, и тем не менее нам пришлось повоевать в Совете, чтобы доказать целесообразность использования клонов в сельскохозяйственной зоне». «Но вы не оставляете попыток внедрения клонов и на производство?» «Конечно. Но с выплатой компенсации тем, кто в связи с этим лишится рабочих мест». «Если мутантов невозможно использовать на производстве, следовательно, они занимаются каким-то нелегальным бизнесом, делясь выручкой от него с руководством производственного отдела». «И что же это может быть за бизнес?» «Например, изготовление взрывчатки для иксайтов». «Не так уж много взрывчатки используют иксайты», — с сомнением покачал головой Шалиев. «Нет, здесь что-то другое». «Нелегальный эфемер», — вскликнул озаренный внезапной догадкой Стинов. «Объем товара незначителен, а цены на него высоки. Кроме того, изготовление эфемера не требует особенной сложности и дорогостоящего оборудования. И крупным специалистам для этого тоже быть не надо. Достаточно самых общих знаний в области химического синтеза, того, что преподают в общеобразовательных классах». Шалиев задумчиво куснул ноготь на мизинце. «Вполне возможно», — сказал он после некоторой паузы. «Производственники получают свой процент от реализации нелегального эфемера. А случись что, они скажут, что и знать ничего не знали о колонии мутантов на их территории. Ведь официально их вообще не существует». «Да», — снова покачал головой Шалиев. «Если мы с тобой верно все разложили, то крупную рыбину упустил Стоянович».